Но и тогда, когда разбогатели, имели продукты для любых блюд, когда хватало, как говорится, и жареного, и пареного, жаренка по-прежнему оставалась семейным лакомством. На свинину в любом другом виде дети и смотреть не хотели, особенно привередливая Валя, а жаренку с салом выскребала из щегунка так же, как отец. Но еда эта не должна перестояться перепреть. Все в доме по особому аромату чувствовали, когда как раз время подать ее на стол. Вот тогда это вкуснота. Тася убеждала себя, что нетерпеливо ждет Ивана именно потому, что перестаивает жаренка, но даже Корней догадался, что это не так. Корней готовил уроки, а это святое. Телевизор в таком случае не включался. А без телевизора Таисия Михайловна не знала, чем заняться в долгий осенний вечер. На цыпочках, чтобы не помешать сыну, ходила по дому, убирала кое-где, как всегда при этом с легким юмором и любовно думая о дочери, о ее пристрастии к порядку, о ее поучениях. Остановилась за спиной у сына, заглянула через плечо в его тетрадь. Вся страница исписана замысловатыми формулами. Захотелось погладить сына по разумной голове, по его выгоревшим, залито льняным волосам, от которых пахло еще, казалось, соломой и солнцем. Но знала, что ершистый Корней не любит нежностей. Возраст такой. «Скоро, сынок, ты полюбишь женскую руку». Подумала и тихонько вздохнула от того, что это будет не ее материнская рука. Корней услышал ее негромкий вздох, спросил. «Ты что, мама?» «Ничего. Это одна задача?» «Одна. Целая страница формул. Как усложнилась наука?» «Это еще ничего. Тут у меня варианты. Что-то не выходит», и потянул носом. «Запахи соблазнительные на весь дом. В голове жаренка, а не алгебра. Я положу тебе верхних пригарочек. Они как раз подрумянились». Корней засмеялся, потряс головой. Волосы упали на лоб, на глаза. Это дало матери повод убрать со лба его волосы, пригладить их. От ласкового прикосновения к голове сына, от того, что он не возразил, не отмахнулся недовольно, Таисии Михайловне стало хорошо, радостно. «Ну, тогда от жаренки. Подождем отца». «Подождем», — согласилась она, еще более обрадованная, что сын думает об отце. Вообще, за прошедшее лето Корней заметно повзрослел. Даже перестал стыдиться и ругаться в ответ на Нюркины шутки под окнами. «Корней, когда сватов пришлешь?» В воскресенье на этот ее крик засмеялся и сказал: «Вот липнет глупая. Что-то его долго нет, нашего отца». Корней снова засмеялся и этим выдал, что занятый уроками, почувствовал материнское нетерпение. Ты его ждешь, как из дальнего рейса? Чего ты, мам, такая неспокойная? Не в кульдюме, на собрании сидит. Поговорить знаешь, как любят? Наши вот тоже научились. Позавчера комсомольское собрание было. Так Ивета Коченкова, может, с полчаса барабанила? Вся в отца пошла. Корней таки не выдержал. Одолев алгебру, сын отправился за пригарками, от них шел такой аромат, что астрономия, которую нужно было читать, явно не полезла бы в голову. Разве до теории строения Вселенной, когда теплый уют дома дополнен простым, знакомым, вкусным запахом тушеной картошки с салом? Тут и аскет Коперник не выдержал бы. Корней так и сказал. Таисия Михайловна, впервые услышав про аскетизм ученого, весело посмеялась и над Коперником, и над Корнеем. У него после затянувшейся мальчишеской угловатости и стыдливости вдруг появилась мужская рассудительность и самоирония. Радостно матери открывать приметы взросления у детей. Но через какую-то минуту ей вдруг стало грустно. Растут дети, стареет она. Нет, пугало не приближение старости. Все стареют, а какое-то неосознанное...